Глава 19. Первые отголоски бури. На третий день нашего пляжного отдыха ничего не произошло. Да, прям фронтовая сводка. На самом деле это немного напрягало. Не верил я, что судьба решила дать нам долгий перерыв. Но нет, все было спокойно. Враги зализывали раны и готовились к следующей попытке убить меня. Так что мы снова загорали, купались и посвящали время друг другу, забыв обо всем. Вечером каждая из девушек демонстрировала свои магические таланты и артистические способности. Я тоже не остался в стороне, раскрасив небо тысячей разноцветных фейерверков, а после мы просто лежали на остывающем песке и любовались звездами. «Давно мне не было так хорошо и спокойно», — непривычно расслабленно заявила Луцкая. «Очень не хочется улетать». «Мы еще вернемся», — пообещал ей. «После победы. Куплю этот комплекс и сделаю вход только для нелюдей и вассалов». «Нам лучше сейчас полететь», — предложила Вика. «Чтобы шпионам сложнее было». «Эх, жаль, у меня не было столько крови, чтобы создать клоны всего гарема. Можно было бы оставить их жариться на солнышке, пока мы проворачиваем темные делишки». «Тогда собираемся». Я остался лежать и проверял сообщения и доклады. В целом все шло по плану. Не без косяков, но сложный, запутанный и хаотичный организм нашей корпорации работал и упорно двигался к намеченной цели. «О, наконец-то!» В новом сообщении пришли место и время встречи. Рокфеллеры благоразумно не хотели встречаться в моем логове и предложили нейтральную территорию. Немного подумав, решил согласиться. Без 5000 винтовок нам придется туго. Вика не очень обрадовалась, когда узнала, что я лечу на какой-то непонятный склад, и настояла на охране. Помимо обычной я решил добавить немного острых ушек, то бишь битринну, но и Мэри для солидности. У Торви появилась зацепка касательно расследования. Обещала большой сюрприз по нашему возвращению. Лично сел за штурвал флайера и поднял его в небо. Эх, не думал, что так соскучился по адреналину и драйву. Бронированная колымага не могла развивать большую скорость. По ощущениям, я еле телепался в небе и приземлился в глубокой темноте. Хотя на моей малышке Феррари могли бы раза в два быстрее. Увы, не мог ей пользоваться. Грёбаные меры безопасности. Место встречи Рокфеллеры выбрали просто закачаешься. Большой склад в глубине промышленного района Москвы. Фонари почти не горели, на улицах никого, даже псы не брехали. Здесь можно было бы устроить кровавую оргию с жертвоприношениями, и никто бы не заметил. И чем, спрашивается, плоха бельгийская брассерия? Чувствуя себя героем старого идиотского фильма, постучал в бронированную дверь. На уровне глаз отодвинулась заслонка, и на меня уставился лысый бугай. Не говоря ни слова, он закрыл ее назад, и послышался скрежет замков. «Ого, неплохо! Высокий уровень, третий коэффициент, боевой маг, серьезный мужик! И таких здесь пара десятков. Или Рокфеллеры серьезно подошли к охране, или меня позвали прямиком в ловушку. Нас проводили в кабинет управляющего, по традиции расположившийся на втором этаже. Вычурная дверь из красного дуба с золотыми вензелями смотрелась совершенно неуместной на фоне уходящих в темноту стеллажей. «Здравствуйте, князь Кирилл Строганов». Элайза Рокфеллер, специалист по решению кризисных ситуаций, встретила меня улыбкой чеширского кота. «Рада снова видеть вас». «Неужели?» — в ответ скривил лицо не хуже. «Что мне прострелить в этот раз?» Ее лицо не дрогнуло. Она подождала, пока мы с Мэри и Битринна сядут в предложенные места, а я и застынет у двери, охраняя вход. «В этом совершенно нет необходимости. Уверена, наша встреча пройдет крайне продуктивно, и обе стороны останутся довольны ее результатами». «Элайза, ты же человек бизнеса и больших денег. Давай не будем терять времени на вежливое пустословие и сразу перейдем к делу». «Как пожелаете, князь». Она, наконец, убрала приторную улыбку и пододвинула ко мне небольшую папочку. «Вот наше предложение». «Можешь говорить вслух». Откинулся на мягкую спинку, не притронувшись к бумаге. «Доверяете прислуге?» «Похвально». Она чуть помедлила, ожидая реакции, и продолжила. «Мы собрали 5000 винтовок, 10000 алых кристаллов малого размера и 1,5 миллиона патронов. Все, как вы просили». «Что взамен?» «Из чего вообще такая щедрость? Оружие ведь стоит огромных денег». «Сущие копейки на фоне открывающихся перспектив. Нам важно сохранять хорошие отношения с действующей властью. Скажем так, мы пересмотрели отношение к вам и считаем, что именно вы одержите победу в борьбе за престол». «С чего Рокфеллеры вообще думают, что мне нужен престол?» «Князь, вы ведь сами предложили обойтись без пустословия. У нас прекрасная разведка, и нам известно о заключенной с бывшим императором сделке. Даже если вы вернете корону ему, все будут знать истинного правителя». «Тогда почему вы считаете, что победа останется за мной, а не кем-то другим?» «Ваши противники разобщены. Рано или поздно кто-то решится примкнуть к вам, и шаткий союз посыплется, как карточный домик. По отдельности собранная вами армия уничтожит любую дворянскую дружину, что вы наглядно продемонстрировали в Петербурге и в пустошах». «Это она про город гоблинов? Вот тебе и секретная, блин, операция. Разведка у Рокфеллеров действительно огненная». «Понятно, с этим разобрались». Медлил, думал. Система показывала, что девушка не врет, но она с пеленок обучалась интригам и прекрасно контролировала язык собственного тела. Вполне могла обмануть датчики. «Чего вы хотите взамен?» «Отмените изгнание. Разрешите нам вести бизнес. Можем обсудить эксклюзивные поставки нужных для восстановления империи изделий. Я так понимаю, вы собираетесь отменить запрет на ношение огнестрельного оружия для простолюдинов? Вам понадобятся большие мощности и надежные поставщики». «Сладко поет. Ох, сладко! У меня во рту аж противная слюна собралась. Остро захотелось сплюнуть. Где гарантии, что Рокфеллеры не обманут меня снова? Прошлые разы вам никакие договоры не мешали». «Мы всегда действовали в своих интересах. Сейчас они пересекаются с вашими». «Что будет, когда перестанут?» «Обожаю риторические вопросы». «Постараемся сделать так, чтобы этого не произошло», — мило улыбнулась девушка. «Так что вы согласны? Если да, можете забирать оружие прямо отсюда. Мы решили избавить ее от логистических проблем и перевезли его через границу самостоятельно». «Заманчиво. Очень. Как говорил некий Генри Темпл, у Англии нет вечных врагов и друзей, только ее интересы». «Элайза права. Пока наши интересы совпадали, почему бы не воспользоваться? Когда система заработает на полную мощность, а все враги поумирают, они попадут под плотное наблюдение и не смогут меня предать. Мне нужно кое у кого спросить мнение». «Разумеется, советуйтесь». Она достала телефон и углубилась в изучение ленты с пушистыми котиками, всем видом демонстрируя безразличие. Быстро набрала и отправил сообщение. Все же иногда внутренняя атмосфера и интересы меньшинства превыше большинства. Когда Турви прислала большой палец вверх, я чуть выдохнул и твердо посмотрел на Элайзу. «Хорошо, я соглашусь, но при одном условии. Ты остаешься в заложниках. И если твоя семейка выкинет что-то, смерть покажется тебе избавлением». Элайза на миг потеряла самообладание, выдав свое удивление. Ну еще бы. Она планировала встречать рассвет в своем Лондоне. Или где она сейчас жила, а тут придется служить заложницей русскому дикарю. В этот раз уже девушка кому-то писала, а я просто сидел с закрытыми глазами. Чуть было не уснул, пока наконец не услышал. «Мое начальство согласно на ваши условия, князь», — безэмоционально ответила девушка. «Ожидаю ваших распоряжений». «Тогда договорились. Через полчаса сюда прибудут мои орки. Рекомендую твоим людям освободить помещение. Сама, не знаю, на диванчике посиди». Очередная рутина. Практически не скрываясь, из капотни вылетел мощный кортеж. Все оставшиеся у нас военные флайеры плюс грузовики. Вообще, я думал начать использование наземного транспорта. Вряд ли за ним следили. Но история с нападением японцев научила, что перехватить их гораздо легче. Через полчаса склад заполнили орки во главе с Варрой, которая сменила ярко-красный купальник на военную форму. «Ого! Какое богатство!» Арчанка рывком отодрала приколоченную к деревянному ящику крышку. «Даже жалко гномам отдавать!» «А мы и не будем», — пожимаю плечами. «Сгрузите им какое-нибудь старье. Благо теперь есть из чего выбирать. Грузите, если что, зовите». «Ты разве не полетишь домой?» — удивилась Варра. «Останусь здесь на случай нападения. Слишком жирная цель и большое искушение». «Твое присутствие — главное искушение для возможных нападающих», — не согласилась она, подняв руку. «И вообще, там тебя Торви хотела видеть. Лети, мы справимся». Ну, в принципе, здесь оставались сильные маги, та же Мэри. От капотни до склада рукой подать. Можно и послушать, что там гоблинка решила рассказать. «Если что, зовите». «Ах да, чуть не забыл», — показал на притулившуюся в углу Элайзу. «Она наша заложница. Разместите с комфортом, представьте агента из ордена». «Сделаем. Брить ее. Телефон отобрать?» — кровожадно оскалилась Арчанка. «Нет, зачем? Мы же не чудовище». Лично для меня лишение интернета было одной из самых эффективных пыток. Информационный голод — страшная вещь. Считайте ее гостей, которой запрещено покидать район. Похоже, Элайза удивилась. Наверное, думала, что я изнасилую ее прямо на диване. Мечтать не вредно, у меня и так девок перебор. Еще один не принесший удовольствия перелет. В капотне царила деловая атмосфера. Все куда-то носились, все такие важные и занятые. Странно. Вроде только с отдыха, а ворчу еще больше. Проскользнул в свой кабинет и устроился в полюбившемся кресле, достав из холодильника ледяной энергетик. Работать не хотелось совершенно, хотя пора бы уже. «Не советую, а ты не уснешь». Торви в своем стиле бесшумно материализовалась на диване, словно в насмешку с точно таким же энергетиком. «Боишься, что тебе не достанется?» «Да ну, у меня ими вся внутренняя кладовка набита. Ну, инвентарь». «Что?» Я чуть не подавился, закашлявшись от смеха. «Ничего, просто рад, что улучшение пришлось тебе по вкусу». «Ну да, прикольно. Я чего тебя позвала-то? Мы с Фильги и Мариской вычислили крысу. Она хорошо шифровалась, но мы все равно умнее». Гоблинка замерла и улыбнулась, нарываясь на похвалу. Когда я потрепал ее по волосам, она прикрыла глаза и тихо вздохнула. «В общем, это одна из сестер Радзивилл. Угадаешь, какая?» «Юля». Вот никогда мне она не нравилась. Даже несколько раз пожалел, что вступился за нее тогда перед вторым хреном. «А вот и нет. Элла». Гоблинка широко улыбнулась в ответ на мое изумление. «Серьезно? На нее бы подумал одно из последних. Она ведь вся такая холодная и рассудительная. В смысле, зачем? Неужели обиделась из-за команды? Так наоборот, радоваться должна. Мы ведь разгромно победили в последнем сражении». «Мотивы неизвестны, но то, что она сливает инфу на сторону, — факт. Нашли спрятанный на территории мобильник. След ведет к долгоруким. Мы решили не трогать ее до дальнейших указаний. Можем сейчас забрать, можем слить Дизу». «Молодец! Разумеется, пойдем по второму пути. Обернем все в свою пользу». В голове защелкали шестеренки. Последние кусочки пазла встали на места, и у меня, наконец, сформировался план. «Пока ничего не предпринимаем. Другие новости есть?» «Пожалуй. Кутузовы избрали себе нового патриарха. Он замочил остальных кандидатов при поддержке долгоруких. Плюс род сильно ослаб. Минус...» Она не закончила и сделала большой глоток. «У наших врагов больше нет раскола», — закончил за нее. «Паршиво». «Следовало ожидать», — философски заметила гоблинка. «Дело твое, но я бы посоветовала поспешить». «Не переживай, у меня есть план. Все сложится наилучшим образом». Я тяжело вздохнул, невольно заскучал по старым добрым временам, когда не было никакой корпорации темного властелина и геморроя с захватом мира. Скучно тогда было, да, зато спокойно, как в болоте. «Пойду посплю, если что, буди». «Не хандри, осталось недолго». Из уст Торви последняя фраза прозвучала весьма двусмысленно. Я отлично выспался во время краткого отпуска, и, честно говоря, спать особо не хотелось. Душа требовала приключений. Может, сесть за штурвал Феррари и полететь спасать принцессу Романову? Или убить патриарха Долгоруких? Нет, именно этого от меня и ждут. Продолжаем их удивлять. «Повелитель!» — обратилась ко мне незнакомая эльфийка, помеченная системой как охранница периметра. «Там на КПП человек попросил пригласить вас». «Почему побежала ко мне?» «Событие явно экстраординарное, иначе мне бы банально не стали докладывать». «Приказ госпожи Алианы». «Она поговорила с ним и отправила меня за вами, и с тем человеком пришло много вооруженных солдат и магов». Сдавленно выругался, открыл большую карту и выматерился уже вслух, громко и со вкусом. «Почему мне никто не сообщил? Неужели прошляпили?» КПП окружили с нескольких сторон. Штурмовики в полной броне, примерно как носили наши орки, боевые маги и не скрывающиеся военные флайеры с автопушками, под завязку набитые ракетами. «Почему тревогу не подняли?» — спросил уже на бегу у пристроившейся сзади эльфийки. «Госпожа велела не привлекать внимания и позвать вас. Человек заявил, что он пришел для разговора, а не войны». «Что-то не похоже», — проворчал я, раздумывая, звонить эльфийке напрямую или посмотреть самому. «В принципе, здесь недалеко. Через 5 минут все узнаю». Изнутри ситуация не казалась такой страшной. Штурмовики выглядели расслабленными, Они курили и о чем-то переговаривались. Защита в их костюмах была отключена. Пушки и ракеты во флайерах тоже были деактивированы. С другой стороны, от проведенной по дороге белой линии стоял человек в очень дорогом костюме. Не знаю, вроде вполне обычные брюки с пиджаком серого цвета, но от него буквально разило бесконечными нулями, осевших в карманах портного с большим носом. Этот человек определенно знал себе цену. Другого от Владислава Долгорукова, патриарха самого богатого рода империи и заодно главного соперника Рокфеллеров, я и не ожидал. Единственное, коэффициент подвел. Жалкая семерка на фоне многих. Если у него все такие, понятно, почему он до сих пор не правил империей. Романовы и Кутузовы банально сильнее. «Князь Строганов, полагаю», — чуть склонил он голову. «Я знаю, кто вы», — отзеркалил его жест и встал с другой стороны линии, обозначавшей границу. «С чем пожаловали?» «Не пригласите войти. Разговаривать на улице не слишком комфортно». «Только вас или свиту тоже прихватим?» Чуть изогнул губы, показывая на небольшую армию за его спиной. «Раз вы знаете мое имя, то и о способностях наслышаны. Это всего лишь моя охрана, чтобы избежать всякого рода недоразумений и глупостей». «Опять этот гребаный вежливый язык, когда слов дофига, а толку нифига. Лучше сразу расставлю точки и пойду спать». «Если вы таким образом намекаете на свое убийство, то можете расслабиться. Если бы хотел, давно бы вас убил. С чем пожаловали?» Он нахмурился, явно недовольный оказанным приемом. «Ждал, поди, что я начну раскланиваться, потащу к себе домой и открою какой-нибудь древний виски, и заодно лучшую женщину отдам, чтобы он в комфорте ставил свои условия. Хрен ему, перебьется!» Долгорукий не зря занимал свое место. Быстро взяв себя в руки, он напустил на себя чуть дружелюбный деловой вид и начал говорить.